Глава 5. Арка Нефима. Часть 5. Простые жители были эвакуированы, а их место заняли бойцы регулярной армии вместе с высшими и лордами. Особого беспокойства они не вызывали, не считая Муража и еще троих стоящих рядом с ним старейшин. Да, все они находились примерно на одном уровне по силе, это отчетливо ощущалось. Быстро они среагировали и подготовились. «Кто бы мог подумать, что вы решите присоединиться к нашим врагам?» — разочарованно произнес Мураж, глядя прямо на командира. Остальные его не сильно интересовали. Все внимание было направлено на него. «Насколько мне известно, ранее за вами никогда не было замечено подобного. О вас ходит множество самых разнообразных историй, и пусть, как вы сами говорили, часть из них не имеет ничего общего с реальностью, но ни в одной из них не говорилось, что вы способны пойти на государственный переворот. Такого рода занятия не сильно подходят вашему статусу. Историю пишут победители, и вполне естественно, что о многих моих похождениях не будет известно обширной публике», — спокойно ответил Хиро, зевая. «Мне прекрасно понятно, что вы не просто так завязали со мной разговор. Намереваетесь потянуть время до прибытия подкрепления, не так ли? Впрочем, несколько минут мы все же можем выделить для этого. Особой роли такая задержка не сыграет. У вас все еще есть возможность исправить текущую ситуацию. Достаточно просто отказаться от этой безумной идеи и выбрать правильную сторону в нашем конфликте. Когда с оппозицией будет покончено раз и навсегда, вы многое от этого выиграете», — начал распыляться Мураж, заводясь все сильнее. «Торговой компании будут предоставлены еще более выгодные условия, и с нашей стороны вы получите всестороннюю поддержку, далеко выходящую за ранее оговоренные рамки». «Знаете, это было бы очень заманчивое предложение». Тираны с интересом посмотрели на командира, но ничего не сказали, ожидая продолжения. «Не солги вы мне ранее. Вести дела со лжецами и льстецами не в моем стиле». «Лжецами?» — напрягся старейшина. «Не припоминаю, чтобы я вам лгал». «Неужели у вас настолько короткая память?» — удивленно приподнял одну бровь Хиро. «Кто мне по пути в столицу говорил, что ваша планета не намерена вести никаких дел с Аресом? Даже тогда мне этот разговор не внушал доверия. Что уж говорить сейчас, когда мне стала известна правда?» «С моей стороны не было лжи», — искренне произнес Мураж, и Хиро почувствовал, что тот не врет. Короткое переглядывание с Мариеллой дало понять, что тот тоже не совсем понимает. «Я говорил правду». «Хорошо, зайдем с другой стороны», — решил немного сменить направление разговора командир. «Для чего вам нужен настолько обширный космопорт, вмещающий в себя более сотни космических кораблей? Насколько мне известно, Нефим является изолированной планетой, пусть в последнее время немного открыла посещение для путешественников. Ваша планета состоит в составе Совета, и лишь самые отбитые на голову решат на нее напасть. Последствия такого необдуманного шага для провернувших подобное будет не самыми приятными. Если не для защиты, зачем вам понадобился такого размера флот?» «Ответ достаточно очевиден», — хмыкнул Мураж. «Мы собираемся начать поиски родного мира, откуда прибыли первые нефилимы. Для нас это значит куда больше, чем вы можете представить». «Это очевидно, учитывая вашу веру», — тяжело вздохнул командир. Походу, лидеры планеты не раскрыли своим подчиненным истинное предназначение создаваемого флота, скрывая правду за красивой оберткой лжи. Другого объяснения здесь нет. В любом случае, не кажется, что размеры флота намного больше, чем необходимо для исследовательских целей? «Не мне вам говорить об опасностях, которые могут поджидать нас в космосе. Неизвестно, сколько времени могут занять наши поиски, во время которых на нас обязательно кто-то решит совершить нападение. Если мы не будем обладать достаточной силой, чтобы дать отпор, то подвергнем жизни наших людей большому риску. На мой взгляд, перестраховка лишней не будет, и размеры флота начисто отобьют любое желание к нам соваться. Мураш, ты вроде человек умный, по крайней мере, так мне показалось во время нашего разговора, устало вздохнул Хиро. Ты действительно думаешь, что это единственная причина в настолько быстром развитии космопорта и постройке такого количества кораблей, включая двух флагманов? Да? Тогда вынужден тебя расстроить, хмыкнул командир. Твои суждения ошибочны. Допустим, сказанная тобой правда, и вы действительно собираетесь отправить весь флот для исследований. В твоей голове не возникало мысли, что передвижение такого большого количества кораблей одновременно, наоборот, вызовет слишком много подозрений. Вы собираетесь бороздить космос в поисках своей родной планеты, а для этого вам придется бороздить космическое пространство в совершенно разных местах, включая места обитания высокоразвитых цивилизаций. Им явно придется не по душе такое соседство с вами, и они могут принять вас за захватчиков. С одной стороны, твои мысли насчет того, что мало кто решится атаковать такую флотилию, верны. С другой же, в корне не верны. Космические пираты на вас не полезут, а вот куда более серьезные противники захотят от вас избавиться, как от потенциальной угрозы. Мы будем готовы дать отпор. То есть ты прямым текстом говоришь, что готов вступить в конфликт с другими расами? Резко стал серьезным Хиро, тем самым подставив под прямую угрозу Нефим. Конечно, будучи планетой в составе Совета, вы немного обезопасите себя, но это не значит, что будете целиком и полностью под защитой. В галактике огромное количество планет, а следовательно и проживающих на них рас. Не все из высокоразвитых входят в состав Совета, и многие из них с легкостью могут посоревноваться с ними по власти и влиянию. Разозлив кого-то из них, вы можете втянуть свою родную планету в заранее обреченную ситуацию вплоть до тотального уничтожения. «Тогда что нам остается?» — чуть ли не закричал Мураш. «Продолжать и дальше ничего не делать, навсегда застряв на этой планете? Нет смысла отрицать, что наша жизнь за последнее время сильно улучшилась, как в экономическом плане, так и в уровне жизни в целом, но...» «Наше существование напрямую связано с нашей родной планетой. Наши предки прибыли сюда, спасаясь от захватчиков, и не потому, что хотели этого. У них попросту не было иного выбора. Раньше мы были вынуждены жить здесь, боясь обратить наш взор к звездам только потому, что у нас не было достаточно ресурсов как человеческих, так и иных, чтобы осуществить нашу миссию и вернуть под контроль принадлежащее нам по праву. Сейчас же мы обладаем всем необходимым и находимся в шаге от того, чтобы достигнуть цели, и нам снова хотят помешать. Появился ты, и все пошло кувырком. Ты и твои люди – наши препятствия на пути к цели, и сегодня мы положим этому конец!» «Понятно. Хотелось бы избежать этого с помощью обычного разговора, но достучаться до фанатиков не так просто. Поглощенный своей верой, вы начисто утратили рассудок и не видите очевидных вещей вокруг вас», – стал серьезным командир. «Сегодня мы положим этому конец, и когда это произойдет, до тебя и всех остальных жителей Нефима дойдет, насколько сильно они заблуждались. Вы, как лягушка на дне колодца, слишком узколобы и видите лишь краешек неба над головой. Скоро это изменится». Дальше вести разговор смысла не было. Общаться с теми, у кого промыты мозги, то еще удовольствие. Пусть Мураш и казался умным человеком, но с его фанатичной верой и поставленными целями достучаться будет сложно, по крайней мере, простым разговором. То, что нельзя решить подобным образом, хорошо можно показать силой. «Постарайтесь никого не убивать», — повернулся к своим людям Хиром. «Мы здесь не за этим. Наша главная задача — разобраться с лидерами планеты, а не с мелкими сошками». «Отправляйтесь вперед», — кивнул Мариуэс. «Когда я здесь закончу, то присоединюсь к вам со своими людьми». Тиран ринулся в бой, а вместе с ним и его подчиненные. Он взял на себя старейшин, остальные же занялись оставшимися. Изначально Хиро собирался сам вступить в сражение, но скоро осознал, что в этом нет необходимости. Мариуэс справится здесь и без его помощи. «Двинули! Наша главная цель находится внутри замка!» – быстро начал отдавать приказы Хиро. Во время обсуждения предстоящей миссии он был единогласно выбран лидером, поэтому никто не оспаривал его слова. Мариэлла изначально хотела взять эту роль на себя, но быстро изменила свое решение и отдала ему все лавры руководителя. «Двигаемся быстро, стараемся избегать ненужных сражений и вступаем в бой лишь при необходимости». Пусть Хиро и сказал, что вступать в бой лишь при необходимости, так просто их пропускать не собирались. Постоянно появлялись все новые и новые отряды защитников, заставляя вступать в бой и замедляя темп передвижения. К моменту, как они смогли достичь главного зала дворца, им пришлось раз 20 вступить в битву. Враг был довольно силен и не всегда удавалось пройти быстро. На некоторых участках задержки могли доходить до получаса, поэтому вся дорога заняла около 2 часов. Часто приходилось оставлять какой-либо отряд позади, а основной группе двигаться дальше. К тронному залу добрался отряд из 10 человек, включая Мариэлу, все те, на чьи плечи ложилась самая сложная задача – одолеть лидеров. «Долго же вы к нам добирались?» Хиро сразу ощутил, что противник будет непростой. Исходящая из зала энергия била ключом, и она находилась на уровне верховного старейшины. Толкнув массивные двери, легко поддавшиеся, они оказались внутри огромного помещения. В другом конце зала находилось 5 лидеров и 10 их телохранителей. Они с надменностью и полной уверенностью в своих силах взирали на вошедших. «На что вы только надеетесь, неизвестно. Победа над нами выиграет вам лишь немного времени до прибытия основных сил, и что самое забавное, не факт, что вы сможете нас одолеть. Пусть среди вас находится верховный старейшина и тиран, но и мы тоже не так просты, как может показаться на первый взгляд». «Верно, моя дорогая жена?» «Бывшая жена», — скрипнула зубами Мариэлла. Говорившим оказался ее муж, и он совсем не походил на выжившего из ума, как она его описывала. Холодный, оценивающий, крайне спокойный взгляд говорил о многом. «Ты уже совсем не тот, в кого я влюбилась на свою голову». «Бывшая?» «Насколько я помню, до твоего исчезновения мы были официально связаны узами брака. Пусть прошло довольно много времени с тех пор, но он так и не был никем расторгнут. Поэтому говорить «бывшее» некорректно». На удивление, ее муж выглядел довольно спокойно и расслабленно и совсем не походил на того, кем его описывала Мирьям и Мариэлла. «Да и твои слова не тот. Мне было бы интересно посмотреть, как в такой ситуации мог повести себя другой мужчина. Женщина, которую он любил всем сердцем и был готов пойти ради нее на что угодно, в какой-то момент просто испарилась, не сказав и слова, оставила ребенка и просто исчезла». Все мои поиски не увенчались успехом, как бы я ни старался. Конечно, я изменился. Это была неизбежная мера. Не буду отрицать своей вины в этом вопросе. Мой поступок был максимально некрасивым по отношению к тебе. неожиданно довольно тихо произнесла девушка, но все присутствующие отчетливо услышали каждое ее слово. «Сейчас нет никакой необходимости ворошить прошлое, содеянного не воротить, как бы я этого ни хотела. Пусть твои изменения произошли по моей вине, это совсем не отменяет того факта, что ты изменился и ведешь народ этой планеты в пропасть. Заключение союза с Аресом ради расширения своего влияния и захвата других планет. Ты хоть понимаешь, насколько твои желания ужасны? Твои действия и действия остальной верхушки приведут Нефим к тотальному уничтожению». «Мои действия?» Заинтересованно приподнял он одну бровь. «Что я сделал такого плохого? Во времена, когда на планете царило беззаконие, повальный голод, безработица и уровень жизни находился ниже критической отметки, я смог улучшить ситуацию благодаря заключению союза с торговой компанией. Желание показать нашу искренность, отдавая детей им на попечение, плохо? Людям постоянно не хватало еды. За нее велась самая настоящая борьба среди взрослых. В такой ситуации родители маленьких детей были в самой большой опасности. Им приходилось добывать пропитание не только для себя, но и для своих маленьких чад. Обессиленные, уставшие, испытывающие постоянный голод. И в таком состоянии им приходилось этим заниматься. Многие родители слишком сильно переоценивали свои возможности, из-за чего умирали в драках или попытках раздобыть на краюху хлеба больше в надежде прокормить ребенка. И это я сейчас говорю про любящих родителей, заботящихся о своих детях. Более жестокие и циничные взрослые ради собственного выживания могли пойти на куда более жестокие шаги. Нередко случалось, что детей убивали или просто бросали на произвол судьбы просто потому, что у них не было варианта выйти из сложившейся ситуации. Говорить про то, насколько мерзко и омерзительно поступала третья группа. Не думаю, что тебе будет приятно услышать, что они делали с детьми ради собственного выживания. В те времена в заброшенных и пустынных зданиях, опустевших из-за голода, можно было легко найти следы костров и маленькие, еще не сформировавшиеся кости. Говорить, чьи они, мне совершенно не хочется. Так скажи мне, каким образом принятое мною тогда решение оказалось неверным? Да, они были разлучены с родителями, но взамен получали необходимые для собственного выживания ресурсы, а их дети – необходимое образование, в будущем работу, а также спокойную жизнь, не боясь однажды не проснуться. «Красивые слова, но ведь это было не совсем так», – сверкнули глаза Мариэлы. «Мне прекрасно известно, насколько была тяжела ситуация, но к тебе это никаким образом не относилось. Ты был достаточно обеспечен, чтобы защитить и прокормить нашего ребенка, но вместо этого первым же делом избавился от нее, передав магазину. И считаю, правильно сделал. Твое внезапное исчезновение и растущая во мне ненависть к тебе за этот поступок... Она мне напоминала тебя. Уже будучи маленьким ребенком, она сильно на тебя походила. Оставь ее подле себя, и неизвестно, мог бы и сорваться, и выместить свою накопившуюся ярость на ней. Тем более, когда у меня сформировался план по улучшению ситуации на планете в целом, ее нахождение рядом было бы слишком обременительным». Нет смысла отрицать, что мне пришлось через многое пройти и многое перешагнуть, в том числе свою человечность и принципы. Не будет преувеличением сказать, что мои руки даже не по локоть в крови, а все мое тело в ней. Так почему я должен себя винить за содеянное? Уверен, будучи на попечении торговой компании, она выросла здоровой и красивой девушкой». Пусть я лучше буду знать, что она жива и здорова где-то далеко, чем стала бы свидетелем моих поступков. «Оставим разговор о нашей дочери на потом», — яростно произнесла девушка. «Допустим, все сказанное тобой правда, и ты действительно действовал во благо жителей планеты, пусть я в это абсолютно не верю. Как ты мог пойти на договор с Аресом и предать торговую компанию, которая помогла Нефиму вновь встать на ноги? Создание космопорта таких размеров требует колоссальных вложений и огромных усилий. Находящиеся там корабли, включая целых два флагмана, явно созданы не для мирных целей. Ты готов ради своей жажды власти пожертвовать всем?» «Готов», — совершенно серьезно ответил он. «Когда поднимаешься с самого низа, аппетиты растут с невообразимой скоростью. Сейчас на Нефиме царит мир, спокойствие и гармония. Мы доросли до уровня высокоразвитых планет». Он вдохнул побольше воздуха и громко, чуть ли не крича, продолжил. «И одного я не смогу простить точно. Пока мы здесь умирали, борясь за каждый кусок хлеба ради собственного выживания, эти нахальные ублюдки смотрели на наши трепыхания и посмеивались. Они не считали нас за людей и даже придумали омерзительное прозвище «Отстойник». Сейчас мы стали намного сильнее и куда значимой фигурой в галактическом масштабе. Теперь пришла пора ответить всем этим гадам за каждое сказанное в наш адрес слово и на собственной шкуре прочувствовать всю боль и страдания, через которые нам пришлось пройти до этого. Они познают весь тот ад на собственной шкуре». «Ты безумен», — холодно произнесла Морелла, вставая в боевую стойку. Действительно, ее муж и находящиеся рядом с ним лидеры уже не выглядели нормальными. Их глаза блестели, улыбки выглядели крайне омерзительными и мерзкими. Видно было, что они потихоньку слетают с катушек. «Тебя необходимо остановить здесь и сейчас, пока не стало слишком поздно». Мгновение. И она ринулась на него в атаку с невообразимой скоростью, но примерно на середине пути застыла, будто врезавшись в невидимую стену. И это отчасти было правдой. Ее муж выставил вперед руки и с невообразимой скоростью выставил перед собой барьер. «Скорее тебе придется ответить за содеянное», — грустно, не убирая ухмылки с лица, произнес он. «И поплатиться за содеянное тогда, Мариэлла».